«Князю Петру здравствовать!» — весело сказал Матвеев, увидев Теряева. Петр поклонился ему в пояс. «Куда путь держишь?» «А вот посмотреть, как наши молодцы устроились». «Добро, добро!» — похвалил его Матвеев. «Первое дело о малом человеке подумать, о холопе своем. Все мы холопы перед Господом Богом», — строго окончил он и прибавил. «Коли удосужишься, зайди, покалякаем». «Спасибо на ласке», — ответил Петр и пошел дальше. Гусары и драгуны уставили длинные коновизи и чистили своих коней. Другие устанавливали палатки, варили пищу, а иные, лежа на земле, бесконечно играли в зернь. «Сюда, государь, вот мы», — сказал Кряж. Они завернули на пригорок и очутились в небольшой ложбинке. На сочном лугу журчал светлый родничок, большим полукругом были расставлены кони, и уже стоял десяток деревянных просторных шалашей. Посредине луга в вырытой яме горел яркий костер, над ним качался медный котел, а вокруг него сидели холопы-ратники. Они были одеты все по одному образцу, в толстых кожаных латах, в железных налобниках и высоких сапогах из сыромятной кожи. У каждого висел короткий меч, за поясом торчал нож, и висел у кого топор, у кого кистень или шестопер. Да кроме того, при коне стояла пика. Один из трех имел сверх всего пищаль с козлами для прицела. «Хлеб да соль», — сказал князь, входя в круг. Холопы тотчас повскакали со своих мест. «Здравствовать тебе, государь», — гаркнули они. «Сидите, хлебайте», — остановил их ласково Петр и сел на поданное ему высокое седло. Холопы снова сели к котлу. Петр знал многих в лицо по своим играм и забавам. «Что, Кузьма, рад?» — спросил он высокого сухого парня с рыжими усами и бородой клином. «И очень», — ответил Кузьма. «Дома теперь что? Ни охоты, ни другого какого занятия. А тут ляха бить будем». «Будем», — усмехнулся Кряж. «Я себе зарок дал на 10 душ». «Нечто у них душа», — отозвался старый холоп. «Они все схизматики». Радостное оживление царило во всем лагере. Всякий понимал, что теперь дошли до цели и начнется настоящее дело. «Сегодня совет», — говорили дворянские и боярские дети. «Завтра, может, и бой?» «Не», — отвечали осведомленные, — «казаков ждать будем». «А чего их ждать?» Такой же разговор поднялся и на совете в ставке князя Трубецкого, куда пришел и царь. Князь стоял за то, чтобы ждать прихода казаков, но тому сильнее всех воспротивился Щетинин. «Что нам, — говорил он, — Шейна повторять, что ли? Ждать, ждать. А чего ждать, коли нас силища такая? Окопаемся, наставим пушки, дня два постреляем, а там и с Богом, на стены». И его мнение одержало верх. Царю понравилась его смелость. На совете решено было с утра начать возводить окопы и устанавливать орудия, чтобы бомбардировать город.